видим то, что мы здесь сейчас. В этом лагере все друзей прославляемся на царе. Господу, Богу хвалу поем за уютный весной наш дом. Пусть звучит слава из слабых уст, пусть звучит слава Тебе, Иисус. Сколько радостных светлых дней провели мы среди милых друзей, сколько слов наставления нам преподал здесь Спаситель сам. Свои. О, Господь, помоги не забыть, как Тебя нас учили любить.